Кому война, а кому мать родная? Глава первая. Твою мать. Успел подумать я перед тем, как висок пронзила боль и наступила тьма. Вот так вот неудачно лампочку поменял. Глупо вышло. Удар током и полет с табуретки. Стоило все-таки стол по-другому поставить, да чего уж там. Как вышло, так вышло. Живой. Раздался вопль прямо в самое ухо, что само по себе было уже весьма удивительно. Да, вроде. Тьфу, откуда во рту песок? Держись, дроиды наступают. Чего? Какие? К чертовой матери, дроиды. Успел подумать я, и тут меня накрыло воспоминаниями. Вот меня маленького забирают от мамы какие-то типы в балахонах. Черт, на джедаев похоже, отмечаю я прежний. А вот маленький неофит, он же Юнлин Кайнари Сабази, сидит и слушает лекцию по истории ордена джедаев. Вот это глюки, но надо отдать им должное, натурализм и складность. Поразительные. Я не просто кино смотрю, я его полноценно проживаю. Гудит голова от объема запихиваемых в нее многомудрыми наставниками знаний, ломит тело от многочасовых тренировок. И красной нитью во все более быстром потоке воспоминаний Инари проходит великая сила. Она есть во мне и разлита вокруг, она везде, пронизывает все, непередаваемо. Как невозможно от рождения слепому уяснить концепцию цветов, так нереально неодаренному понять, что же такое сила. Вот и последние воспоминания Дженезис. До этого был прорыв на планету, полный идиотизма марш-бросок по открытой местности от разнесенного аванпоста и подорванных орбитальных орудий. Сама резня дроидов, устроенная магистром Винду, была образцово-показательна, но после такого шума надеяться, что о нас не знают, было полным идиотизмом. Неудивительно, что нашего лидера весьма невежливо из ложи главы совета КНС выперли, попутно чуть не поджарив, а на нас заранее подтянутые поближе к арене дроиды толпами повалили. Мой предшественник был падаваном рыцаря-джедая, трудившегося в архивах и в библиотеке. Парнишке нравилось вдыхать пыль древних фолиантов и просиживать сутками за терминалом. В этом плане мы с ним были похожи. Оба предпочитали за хорошей книгой время провести или что-то образовательное поглядеть. Нелюдимые домоседы, это про нас обоих сказать можно. Вот только Инари пару лет назад во время медитации видение посетила. Увидел он, как ему в лицо бластерный заряд прилетает. Юноша, всего-то 15 лет ему на тот момент было, решил судьбе воспротивиться и начал усиленно тренироваться. Налег на техники силы, в частности, барьеры и третью форму фехтования Сарису. Она как раз была хороша для защиты, причем не только от выстрелов, но и против одаренных отлично себя показывала. Увы, несмотря на всю эту подготовку, от судьбы предшественник так и не ушел. Вернее как, он довольно бодро держался, но лишь до тех пор, пока не получил в грудь выстрел из звуковой пушки джианезийцев. К сожалению, блокировать такое мечом было невозможно, но Инари чисто рефлекторно попытался, рассчитывая, что его броня сила удержит пару-другую выстрелов. Что ж, пяток выстрелов она выдержала, а вот взрыва от разрубленного оружия аборигена уже нет. Дроиды, видимо, были не совсем тупыми, во всяком случае, что-то вроде контроля по отлетевшему телу провели. Может, конечно, и случайно вышло, но результат, один черт, печальный. Падаван Инари Сабази погиб в 17 лет на арене Петранаки, а в его тело попал землянин. Короче говоря, классический попадун или, в данном конкретном случае, вселенец. Пока проживал чужую жизнь, умудрялся думать и, главное, особого дискомфорта не испытывал. Но вот последние мгновения это было очень больно. Настолько, что я даже ненадолго сознание потерял. Лучше бы в беспамятстве и оставался, констатировал очевидное, очухавшись. Левый глаз ничего не видит, да и вообще вся эта половина лица буквально огнем горела. В груди брюха тоже пару зарядов словил, но тут получше. Повреждения, конечно, серьезные, но для одаренного – не смертельные. Инари в свое время озаботился нательным бельем из бронеткани. Похоже, он вообще был излишне осторожен, а по меркам джедаев, даже трусоват. Правда, по мне, так это было здравомыслие и разумная предосторожность. Хорош валяться, мысленным усилием давлю все негативные ощущения и беру, наконец, контроль над телом. Ничего так, нигде не жмет и вообще костюмчик полностью как родной. Мы не станем предметом торга. О, в кино, вроде бы, Винду то же самое вопил. То-то, думаю, пиу-пиу не слышно было. Мне жаль, старый друг, убить их. Это я вовремя очухался. Теперь бы с новообретенной жизнью не расстаться и до подхода кавалерии продержаться. Быстро кручу башкой, оценивая диспозицию. Хреново. Горстка джедаев образовала круг в центре арены. Толпа дроидов взяла их в клещи, а я в сторонке валяюсь. Отлежаться было бы самым правильным, если бы не одно «но». Та самая помощь, в лице гранд-мастера Йоды с клонами, по железякам ракетами долбанет. Вот и сила недвусмысленно намекает, что оставаться тут чревато, а значит, придется идти на прорыв. Осталось момент подгадать и нужными техниками воспользоваться. Телекинезом подтягиваю меч, благо, чувствую его прекрасно, да и махать им мне обновленному куда привычней, чем из бластера палить. Тем более, что тот под трехпалый манипулятор сделан. Стрелять смогу, конечно, но вот за точность уже не поручусь. Дроиды меня не замечают, я у них за спиной, да еще и кусками развороченной трибуны с останками роботов прикрыт. Железяки прут на джедаев, те из последних сил отбиваются. Привычное усилие, скорее даже просто четко выраженная мысль желания и тело окутывает барьер силы. Что радует, никаких спецэффектов, привлекающих внимание при этом не наблюдается. Вот только этого маловато будет, мне нужна скорость. Использовать одновременно две техники не так-то просто, но у меня хороший контроль, не мастер, конечно, но уж на простейший рывок меня хватит. Тем более есть такой прекрасный стимул, как желание выжить. Предвидение и единственный глаз подсказали удачный момент. Как только увидел канонерки, так в теле тут же столько адреналина образовалось, что подавленное сознанием боль напрочь отступила. Переворот, низкий старт и прыжок к строю дроидов. Вжух, световой меч разрубает ближайших железяк, руки на автомате начинают выделывать замысловатые петли, а мне остается лишь с нечеловеческой скоростью нестись вперед. Чувствую себя колесницей Джаггернаута. Роботы разлетаются, словно кегли, но главное, на мой рывок не реагируют. У них тут более приоритетная цель образовалась, по ней та и полят из всего, что имеют. Уф, успел, радуюсь, слыша за спиной серию взрывов от ракетного удара. Глаза ближайших джедаев большие-пребольшие. Обалдели от моего геройского прорыва. Знали бы вы, как я сам удивлен, вроде бы падаван, а на деле натуральная машина смерти. Прям страшно представить, кем же тогда Йода, Палпатин или тот же Скайуокер являются. Монстры, не иначе. Нечто наподобие античных героев, типа тех, что с примесью божественной крови, наверное. Впрочем, одаренные, особенно хоть чему-то обученные, по определению те еще супермены. Одно только отбивание бластерных выстрелов чего стоит. Про куда более впечатляющие вещи можно и не заикаться. Заслон нерушимый создайте. Выживших спасти мы должны. О, а вот и наш зелененький Йода. Есть, сэр. Образовать периметр. Клоны быстро рассыпались по арене, ведя огонь на подавление вяло копошащихся железяк. Кто-то оперативно засадил ракетой по одному из выходов, кто-то, по-другому, сразу же перекрыв подход подкреплений к роботам. Те, что еще оставались на арене, были быстро перебиты солдатами и выжившими джедаями. Я тоже немного поучаствовал. Скучное занятие. Подбежал, даже без ускорения отбил по пути пару-другую выстрелов, махнул мечом, побежал дальше. Минуты за две, где-то, зачистку провели. Дольше раненых среди множества тел, усеявших арену, искали. Увы, выживших было чертовски мало, да еще и не факт, что все они доживут до эвакуации. А вот дальше начался идиотизм. Джедаи быстро попрыгали в канонерки, и те тут же рванули ввысь, унося нас с арены, забравшей почти 200 жизней одаренных. Страшные потери для ордена, в котором немногим больше 10 тысяч разумных. Почти 2% численности разом потеряли. Ужас просто. И ведь это еще не конец. Десятки еще во время боев за Джанозис полягут. «Сэр, вам требуется медицинская помощь», — обратился ко мне ближайший клон. «Было бы неплохо. А что у меня, кстати, с лицом?» левая сторона сильно пострадала, сэр. Я не врач, но досталось вам крепко. Вот, возьмите, это полевая аптечка». «Спасибо, конечно, но я без понятия, как ей пользоваться». «Тогда позвольте мне, сэр, давай. Долго нам, кстати, лететь и...» «Куда мы вообще направляемся?» «На передовую, сэр, а лететь минут 10». Клон сноровисто вытащил какие-то тюбики инъектора и бактопластыри. «На кой нас на передовую несет, не знаешь?» Распахиваю прожженную робу, давая возможность помощнику залепить раны на груди и брюхе, а заодно и оголяя плечо для дозы боевой химии. «Мы поведем войска в бой», отвечает вместо клона какой-то джедай. «По причине необщительности со знанием коллег у меня не особенно хорошо. На командном пункте от нас было бы больше толку, вроде бы как резонно возражаю, чувствуя, как по телу гуляют волны жара от укола. Мы защитники республики, Наш долг – быть в первых рядах. Кто, если не мы? Угу, сила с нами, так кто же против нас, верно? Падаван одобрительно хлопнул по плечу оскалившийся в улыбке придурок. Судя по рожам остальных, они полностью согласны, угораздило же загреметь в компанию дебилов-фанатиков. Вот только выбора, увы, 0,1. Будем во главе отряда света шашкой махать, пока эти вот не передохнут или, по крайней мере, подальше не ускачут. Да и потом, боюсь, никуда не деться, если не хочу, конечно, долго объясняться, а я, по понятным причинам, ой как не хочу. Минута, выкрикнул клон-пилот. Готово, сэр, практически синхронно доложился подлечивающий меня клон. Держись за мной, боец, я прикрываю. Ты стреляешь, глядишь, и не сдохнем, шепчу помощнику. Понял, сэр. Плюхнулись мы, слава силе, не в самой гуще боя, а чуть подальше, рядом с передовым командным пунктом. Во всяком случае, тут имелся астродроид, демонстрирующий голографическую проекцию боя, и десяток клонов-командиров. Ничего так, грамотно укрылись в воронке, еще и бруствер организовали. Не зря их на камина обучали. Хотя, конечно... КП как минимум батальонного уровня, а то и полкового, в полукилометре от передовой размещать, наверное, все-таки не стоило. Впрочем, в далекой-далекой с дальностью стрельбы и скорострельностью бластеров все не слишком хорошо. Очередями почти ничего и не стреляет, во всяком случае, из ручного оружия. А то, что стреляет, из известного мне, больше 5 импульсов за раз не выдает. Командир, нам по роте клонов, мы поведем их в атаку. Тут же распорядился тот самый джедай, которого я так и не вспомнил. Есть, сэр, козырнул клон и начал распоряжаться. Вперед, братья, покажем сепаратистам. Клоны, за мной. Тут я с трудом подавил желание приложиться рукой к лицу, а если бы не ранение, то, наверное, так и сделал бы, не сдержавшись. Воодушевленные столь кратким, но весьма богатым силой посылом, джедаи, активировав мечи, ломанулись в сторону фронта. Клонам ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Чуть сам не поддался стадному чувству, но все же удержался. Благо, на меня никто из одаренных внимания не обратил. Еще бы, они все как минимум на 3 года старше, а тут какой-то падаван. Сайгаки, блин, недоделанные, тренированные, специально выращенные солдаты за ними еле-еле поспевали. «Сэр», — обратился ко мне клон-командир, — «не все мы идиоты, пожимаю плечами, для начала покажите, где от меня больше пользы будет». «Наверное, тут, сэр». Клон был несколько шокирован подобным заявлением, впрочем, они ведь о нас еще ничего не знают, как и подавляющее большинство разумных. Увы, но если я не понесусь сейчас в бой, размахивая мечом, меня ждут серьезные проблемы. «Ясно, сэр. Тогда вам стоит оказать помощь 3-му батальону вот здесь». Клон указал участок карты, где наступающих как раз перепахивали ракетным ударом. «Вам нужно прорваться вот до этих развалин, оставшихся от форта, и там закрепиться». «Хорошо, сделаю что смогу, но вы все же летунов вызовите, пусть этих уродов проутюжат». «Уже вызвали, сэр». «Вот и молодцы». «Так, оборачиваюсь к клону, командующему приданной мне ротой, я иду первым, отбиваю бластерный огонь и вообще стягиваю его на себя, а ваша задача – как можно скорее уничтожать жестянок. Чем шустрее вы будете справляться, тем легче будет мне». «Это ясно?» «Так точно, сэр». «Побежали тогда потихонечку. Броня сила и сарису, это круто. Впрочем, если бы не клоны, я бы много не навоевал. Особенно, когда появилась парочка танков. Против их пушек мне кроме повышенной прыгучести и ускорения было нечего противопоставить. Спасибо бойцам, быстро их разнесли из гибрида РПГ с ПЗРК. В целом же мы довольно неплохо продвигались. Вперед я особо не лез, но свое присутствие обозначил четко. Дроидам большего и не надо было. Жестянки сразу же, как только засекали джедая, на него переключались. Селекция целей в соответствии с приоритетом. Клоны благодаря этому то ли багу, то ли фиче в их алгоритмах могли вполне вольготно работать. Не тир, конечно, но где-то рядом. Стреляли быстро и поразительно метко. Их здоровенные бластеры в один выносили с первого же попадания, более мощные в 2 больше 5 тоже не выдерживали. Зачастую вообще 2-3 хватало. Занять оборону, машу рукой на раздолбанные авиации и останки парочки больших дроидов-пауков. Подождем подкреплений. Есть, сэр. Несмотря на все мои старания без потерь, естественно, не обходилось. От роты у меня 2 взвода осталось, да и то, Четверть личного состава ранения имеют, несерьезные, а так, в основном, вскользь цепляло, но на эффективности сказывается. Не такая уж и картонная броня у солдатиков. Во всяком случае, на одного убитого десяток раненых приходится, что уже очень неплохо. Сам я тоже порядком выдохся. Иной раз под огнем пары сотен бластеров танцевать приходилось. Если бы не оперативно доставляемые в плотные массы дроидов ракеты да гранаты, уже бы раз 10 помереть успел, а так ничего, жив, хоть и словил в икру попадание осколком. Причем осколок был от брони разорванного в клочья бойца. У жестянок тоже гранатометчики есть. Их немного, относительно общей массы роботов. Но проблем от них хватает. Определенно, нужно заводить дальнобойное оружие. Это скольких бы солдат я тогда спасти успел бы. Сэр, с КП передают удерживать позицию. Дроиды начали контратаку. Так они ее, вроде, и не прекращали. В этот раз они сил поднакопили. Видимо, пару колонн с погрузки завернули на нас, а может и разгрузили транспорт другой. Ясно, ну что ж, ждем. Что там насчет подкреплений? Будут минут через 20. Хреново. Сэр, мы раньше в бой вступим и будет он нелегким. Ясно, сэр. Сильно сомневаюсь, что ему что-то ясно, все же он не одаренный. Паршивое у меня предчувствие, ой, паршивое. Одна радость, что это именно предчувствие, а не предвидение, хоть их порой и сложно различить. Ладно, не назад же бежать, оставив клона в спину прикрывать. Это, конечно, не то что не моя война, но даже и не моя реальность, ну или галактика, но все же бросить тех, с кем не первый час в бою, как-то неправильно будет. Сам себя уважать перестану. Дроиды, сэр, угу, вот ведь, так увлекся попытками разглядеть хоть что-то в силе, что аж позабыл, где нахожусь. Парни, позицию оборудовали, как успели, сэр. Ладно, работаем стандартно. Я танцую, вы стреляете. Понял, сэр. Ну, сила, помогай. Понеслась. Прыгаю между останками дроидов-пауков, активирую меч, и уже через секунду начинаю танцы со смертью. Клоны, засевшие по флангам, методично отстреливают прущих плотными рядами жестянок. Я же все глубже проваливаюсь в транс. Есть такая техника, центр бытия называется, идеально сочетается с третьей формой и позволяет существенно расширить контроль над окружающим пространством. В принципе, это даже не техника, а скорее своеобразная медитация, а то и просто настройка на силу, потому как ее совсем не обязательно в бою применять. Можно, например, и при учебе использовать. В любом случае, именно ее спонтанное применение и помогло устоять те 10 минут, что потребовались подкреплению и летунам, чтобы до нас добраться. Вот только после удара авиации и проведенной клонами контратаки силы меня окончательно покинули. Множественные ранения, общее истощение, вызванное боевой химией, и кровопотери просто и бесхитростно отправили в нокаут, словно рубильник кто выключил. Медик, проорал командир роты, увидев, как джедай, закатив глаза, рухнул на землю. Что с ним, брат? Не знаю, но постарайся, чтобы он не умер. Сделаю, что смогу. Так, братья, приказ о наступлении никто не отменял. Вперед. Глава вторая. Очнулся в прозрачном баке, заполненном зеленоватой жидкостью и с дыхательной маской на лице. Вокруг перемигивались разные агрегаты и светились экраны. Похоже, в лазарете. Вон и меддроид подошел, головой поводил, явно просканировал встроенными в нее сенсорами. Сделал какие-то пометки в планшете, что выглядело довольно дико для меня прошлого, после чего ушел по своим делам. Да уж, роботы в далекой-далекой — это отдельный разговор, как и вообще вся электроника. Начать хотя бы с того, что тут весь хай-тек строится на искусственных мозгах, полученных нынешними обитателями примерно 25 тысячелетий назад. Наследство от развалившейся бесконечной империи Раката. Оно во многом и определило дальнейшее развитие местных цивилизаций. Конечно, есть и обычные процессоры, причем куда более продвинутые, чем были в моем прошлом. Но они, заразы, дорогие, даже очень дорогие. Как вы себя чувствуете, Инари? Вырвал из потока велотекущих мыслей голос магистра Винду. Бывало и лучше. А что еще ответить непонятно с чего решившему навестить меня афроджедаю? Понимаю, нам всем бывало лучше. И замолчал, тоже, видать, в воспоминания ударился, во всяком случае чем-то этаким от него в силе повеяло. Могу чем-то помочь, магистр? Забавно, наверное, было спрашивать такое, плавая в чане с бактой. Да, я хотел бы получить от вас подробный отчет о действиях на Джианазисе. Так вроде особо и сказать-то нечего, прикрывал клонов, отвлекая на себя дроидов, давая солдатам возможность их пачками на металлолом пускать. Вы оказались одним из самых эффективных командиров. Почему вы не пытались сблизиться с роботами, из-за чего не вступали в ближний бой? То ли спросил, то ли обвинение выдвинул, фиг его разберешь. Я использую Сарису, а она для этого не слишком подходит, к тому же у меня были ранения, что, сами понимаете, не слишком способствовало. Вы, кстати, не в курсе, что с моим глазом, а то я только повязку ощущаю. Вроде бы его удалось спасти. Медик, крикнул магистр куда-то в сторону, трубки, опутывающие тело и торчащие из некоторых мест не особо к шевелению располагали. Слушаю вас, сэр, как состояние глаза Падавана и Нариса Бази? Глаз сильно пострадал, но ничего непоправимого. Через 3-4 дня повязку можно будет убрать. Свободен. Да, сэр. Железный доктор убрался из поля зрения, а я ощутил небольшой душевный подъем, насколько это возможно, будучи накачанным лекарствами по самую макушку. Ты слышал? Угу. Поправляйся. Спасибо, магистр. Чего приходил, зачем приходил, непонятно. Вроде бы особо ничего не сделал. Ну да, довольно бодро продвигались. Но половину роты я все же потерял. Остальные что, за то же время по паре другой угробить успели? В принципе могли, в кино помнится дело чуть ли не до рукопашной доходило. Задумавшись над боем, поймал себя на странной двоякости ощущений. Для меня прошлого, то что недавно вытворял, было вау и жутко круто, а вот для меня же нынешнего, ничего особо выдающегося. Вполне себе средний уровень. Правда, к одаренным такое понятие как средний вообще не слишком применимо. У каждого есть своя фишка, некий талант, зачастую и не один. Кто-то может чуть ли не гору поднять, но и с десятком мелких камешков нормально не управится, а кто-то наоборот будет без труда сотней жонглировать, но булыжник в пару центнеров не осилит. Теоретически, конечно, и тот, и другой могут научиться, ведь успех на 90% из труда состоит. Да только времени-то как раз и нет у меня. 3 года войны, а потом привет великому истреблению джедаев. За этот срок максимум еще одну форму боя на световых мечах подтянуть можно и несколько техник более-менее освоить. Мысли сползли к классическим вопросам: кто виноват и что делать. На первый ответа не было, а значит и голову ломать не стоит. Тем более что возвращаться мне некуда. Проломленная височная кость явно не способствует здоровью и долголетию. Вот с планами на будущее все более реально, хоть и несколько зыбко. Начнем с главного, а именно отношение к джедаям. Несмотря на доставшуюся память, никакого восхищения и чувства сопричастности они не вызывают. Для меня вся эта вселенная Звездных войн чужая, ни друзей, ни близких, даже с приятелями не сложилось. Учитель погиб, да и он тоже в общем там не был никем, хоть и вызывал некоторые дружеские чувства. Опять же, кто я такой, чтобы вмешиваться в историю целой галактики? В отличие от классических попаданцев, психическим расстройством под названием «мания величия» не страдаю и не наслаждаюсь. Просто потому что здоров. Далек я от мысли, что самый умный, и сейчас всех тут жить научу и в рай рядами поведу. Рядовой гражданин постсоветского пространства начала 21 века. Типичный продукт своего времени. Так с какого лешего я должен лезть в то, что без меня десятки тысячелетий работало и дальше работать будет? Что я могу дать разумным, заселившим миллиарды звезд? Ничего, да и с амбициями как-то не особо. Палпатин вон помер, так после него галактика не рухнула, даже южиков нищие рассыпающиеся на части республик осилила. Одаренные тоже никуда не делись. Короче говоря, думать нужно о себе, так я хоть что-то знаю, а если полезу, неизвестно к чему все приведет. Бабочка Брэдбери из меня выйдет легко, а вот что-то иное, ой, навряд ли. Вот от этого и будем плясать в дальнейшем. Итак, одаренные, особенно обученные, не то чтобы бессмертны в биологическом плане, но среднюю продолжительность жизни могут серьезно так расширить. Конечно, для этого требуется пахать и пахать, но это частности. Опять же, при желании можно и в другое тело переселиться, техника в принципе не секретная, хоть и весьма сложное. Другое дело, что просто так существовать глупо. Как минимум хочется комфорта, а как максимум еще и занять бы себя чем-то интересным. Собственно говоря, для этого мне нужны деньги. Много-много денег. Потому как они дают возможности, как бы банально это ни звучало. Будучи джедаем, взять мне их элементарно негде. Поправочка, было бы негде раньше. Тут же у нас имеются великолепные возможности буквально на ровном месте сколотить состояние. Конечно, будь у меня запас времени, я бы предпочел пойти более классическим путем, как-никак одаренный, Одна только возможность с чужими мозгами работать многое дает, но, увы, цейтнот. Значит, годика два придется поработать генералом, рискованно, конечно, однако нигде, кроме как на войне, быстро огромных капиталов не сколотить. Вот только назначит ли меня генералом, возраст-то, мягко говоря, не слишком подходящий. В истории ордена, конечно, и помладше меня герои имеются, но их, скажем так, немного героями они в массе стали посмертно, что меня не устраивает. А, чего гадать-то, все равно не мне решать. Посплю лучше. Итак, магистры, нам осталось решить вопрос с Падаваном Инариса Бази. Он потерял учителя и слишком молод, чтобы стать рыцарем. Молод-то он молод, однако же выжил и роту свою не потерял. Нет, я все же считаю, что звание рыцаря для него будет перебор. Я тоже категорически против. Предлагаю, как и всем Падаванам, дать звание командира и самостоятельное задание. Не рановато ли? Себя в битве показал он достойно. К тому же назначать ему наставником кого-то, не прошедшего хотя бы один бой? Нет, не думаю, что это хорошая идея. Можно представить все как рыцарское испытание. Годик сам повоюет, получится как самостоятельная миссия, а там, если результат достойный покажет, можно и рыцаря дать будет. Согласен. Поддерживаю. Да, хорошо. Скучно было плавать в бахте, но все когда-то заканчивается. Вытащили меня из чана, обмыли, обтерли, одеждой снабдили и после обследования, выдав рекомендации, из корабельного лазарета выпроводили. К моменту выздоровления корабль наш давно уже был на Корусанте, а меня ждал храм и, вероятно, назначение в действующую армию. Впрочем, с этим скорее всего повременят, где-то месяц мне еще долечиваться предстоит, а вот потом, несомненно, отправит на фронт. Что ж, значит, стоит освежить воспоминания по военной истории. Инари, как и любой представитель сильного пола, данной темой увлекался, но, увы, поверхностно. Я тоже в свое время не уставы с боевыми наставлениями, а лишь мемуары читал. Опять же, не стоит бездумно опыт воин-землян на ДДГ переносить. Пусть местные уже тысячу лет не воевали по-крупному, но предыдущие десятки тысячелетий резались только так. Из автоматического такси открывался шикарный вид на планету-город. Небоскребы, больше смахивающие на горы, бесконечные потоки всевозможного транспорта и, конечно же, звездолеты. На Корусанте были тысячи космодромов, на которые ежеминутно кто-то садился или взлетал. Зрелище впечатляющее. Большие, маленькие, средние и просто огромные звездолеты пронзали атмосферу. Почему-то именно корабли завораживали и притягивали взгляд. Наверное, это из-за того, что так и не ощутил до сих пор лично, каково же это — побывать в космосе. Память памятью, но хотелось и самому. Как-никак мечта детства, все же оно пусть на поздний, но СССР пришлось. Тогда почти каждый парень мечтал стать космонавтом, а не бандитом, банкиром или еще какой накипью. Храм появился в окне внезапно, ракурс не особо удачный, но все равно впечатление производит. Несколько двоякое, надо сказать, впечатление. Размерами поражает, как-никак на горе построен, чья верхушка по сути и стала доброй половиной всего комплекса. Эстетически же он мне как-то не особо нравится. Эти тонкие башни-шпили смотрятся как-то не очень, чуждо что ли. Впрочем, внешние особо одаренных не интересует, куда больше привлекает ощущение силы. Природный источник светлой стороны, это серьезно по мозгам бьет. Никаких седативных средств не надо, в раз покой и умиротворение наступает. Как тут может Палпатин бывать, не представляю. Разве что он, маскируясь, себя от силы отрезал. Впрочем, почему бы и нет, условно говоря, растворить себя в мире несложно, причем это куда проще любых других способов, да и надежней. Не этим ли тьма взор на будущее застилающее объясняется? Конечно, на всю галактику никакого владыки не хватит, но вот прикрыть таким макаром сенат, где все по сути и решается, это вполне возможно. Пункт назначения достигнут, сэр, констатировал очевидный бортовой компьютер такси. Благодарю. Хорошего вам дня, сэр. За услуги транспортировки платит республика, удобно. Впрочем, она на деле за все расходы джедаев платит. Хотя тот же агрокорпус весьма солидно для ордена зарабатывает. Адаптация растений и животных под условия планет, выведение новых видов и сортов, плюс семенной и прочий чистый материал, все это приносит огромные деньги. Жаль только, доступа к ним у падаванов нет, да и у рыцарей тоже с финансами не очень. Это мастера и уж тем более магистры могут без объяснения причин изрядные суммы тратить, а нам, простым членам ордена, за каждый кредит отчитываться приходится. Кроме разве что вот таких поездок на такси, До обедов в не слишком дорогих забегаловках средние руки. В ангаре было оживленно и шумно. Клоны бегают, техники суетятся, джедаи носятся. Последние, правда, только другой одаренный и может заметить. Простым смертным кажется, что мимо очередной рыцарь прошел, но если они через пару секунд вдруг решат его взглядом найти, то будут изрядно удивлены, как это искомый вдруг на другом конце немаленького помещения оказаться успел. Завхозы кучу кораблей из загашников орденских повытаскивали, чего только на наших складах нет. Теперь их чинят, тестируют, в порядок приводят. В общем, дым коромыслом и бодрящие ощущения деловой суеты, ловко лавируя сквозь толпу, причем вовсю используя предвидение силы, добрался до двери и словно в другой мир попал. Тишина, покой и сплошное благолепие. Храм джедаев внутри был красив и лаконичен. Каменные стены дышали историей, великолепные статуи, росписи и фрески поражали любого, кому доводилось их увидеть, но, конечно же, главное было ощущение разлитой вокруг силы. Правда, в отличие от воспоминаний, нынче чувствовалось в ней что-то этакое, не знаю даже как описать, сомнение, неуверенность, тревога. Самое же удивительное – были страх и любопытство, изредка брезгливость. Впрочем, я довольно быстро сообразил, что это локальное явление сопровождает исключительно меня. И раньше-то и нареписанным красавцем не был, максимум на симпатичного тянул, а уж с наполовину запекшейся рожей и красным слезящимся глазом, БРР, юнлинги так вообще шарахались, особенно когда на меня из-за поворота стайкой налетели. Куда уж они так спешили, без понятия, но веселость с них мигом сдула. Вот и мое жилище, вернее наше с учителем, но так как он нынче в силе пребывает, то я стал его единоличным обитателем. Провожу рукой, и дверь открывается. Хорошие тут сенсоры, продвинутые, ни ключей тебе, ни прочей ерунды. Что ж, жить можно. Назвать трехкомнатную квартирку с удобствами кельей сложно, несмотря даже на весьма скромные размеры. Обстановка полностью описывалась двумя словами: чисто и бедно. Прям спартанские условия, отличие от того, что помню, никаких. Аккуратно заправленная кровать, тумбочка, шкаф, стол и пара стульев. Переоделся в домашнее, хоть разницы особой с тем, что было надето, и нет, но все же свое, родное, личной силой пропитанное. Совсем по-иному ощущается. Заодно и на себя нынешнего полюбовался. Что сказать, пугающе. Шрамы на теле почти незаметны, так, корочка небольшая, рассосется за пару недель, если не буду забывать бактопластыри лепить. Можно и раз в 10 процесс ускорить, если исцеление силой применять. Техникой этой особо не владел, так, на уровне обязательного курса юнлингов, по принципу сдал экзамен и ладно. Что ж, вот и потренируюсь. По нынешним временам умение из разряда полезного переходит в когорту необходимого. Морду лица нужно в порядок приводить, нечего окружающих пугать. Среди джедаев, конечно, много разных рас имеется, но какими бы отталкивающими они ни были, любой вид все же гармоничен, а моя рожа как раз нет. Половина нормальная, а другая больше на кусок недожаренного мяса смахивает. Этакого зарубцевавшегося и с глазом, не дай сила такой ночью приснится, можно и заикаться начать. Закончив с приступом мазохистского самолюбования, переключился на дела насущные, а именно взял планшет, именуемый местными датападом, и занялся просмотром сообщений. Было их немного, но они заставляли задуматься. Начать хотя бы с того, что совет меня уведомлял о присвоении звания джедая-командера. Угу, никто меня спрашивать о чем-то не собирался. Партия, в смысле орден, сказал надо, мне же оставалось ответить есть. Нет, можно, конечно, сделать ход конем и свалить из храма, послав записочку, что больше не джедай, но это было бы чревато. Хотя, по нынешним временам гоняться за мной вряд ли кто станет. И раньше-то не факт, что зондеркоманду бы отправили, а уж теперь, когда война и подавно не до какого-то там беглого падавана магистром будет. Так, ладно, пока происходящее меня вполне устраивает, шлем подтверждение и запрашиваем инструкции. Больше ничего полезного не наблюдалось. Пара отчетов и скинов по ведущимся историческим исследованиям, мне неинтересным, просто работа, да и не актуально это нынче. Правда, непосредственному начальству отписать все же приличие ради стоит. Пусть передадут дела кому другому, заодно и спросим, что коллеги нарыли по войнам прошлого. Храм для меня в первую очередь нынче становится источником информации, как-никак самый полный архив знаний тысяч цивилизаций именно в нем расположился. Правда, из-за объемов и обилия типов носителей данных найти что-то порой бывает затруднительно. Так, всем отписался, пора бы собой заняться. Исцеление без медитации мне не применить, а значит усаживаемся в позу лотоса и приступаем к погружению в силу. Часа четыре спустя голодный и раздраженный пошлепал в столовую. Плохо, целительство явно не мой конек. Не сказать, что оно совсем не дается, но вот эффективность, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Что ж, придется обратиться за помощью к профессионалам. Восполнив потери питательных веществ и запасшись калориями, отправился к эскулапам. Зашел в их палаты, посмотрел на их загруженность, матюгнулся мысленно и вышел. Почему-то сразу не сообразил, что вообще-то во время войны лекарем не до моей рожи будет. Уж точно не станут тратить время на наведение на ней марафета. Ладно, пойду потренируюсь с мечом работать. Сарису бесспорно хорошая форма боя, и я в ней в общем-то уже неплох. Но нужно и что-то атакующее начинать изучать. На стороне Кайнес хватает темных. Понятно, что с Вентрис или еще каким личным учеником графа я вряд ли в ближайшее время совладаю, но вот кого попроще иметь шанс завалить будет полезно. С моими кондициями, а главное еще растущим телом Макоши будет самое то, тем более что вторая форма специально под дуэли разрабатывалась. В своем прошлом мне доводилось фехтованием заниматься, не так называемым историческим, а самым что ни на есть спортивным, которое на деле, как бы это ни смешно звучало, куда ближе к боевому, потому что банально эффективно. Посмотрите на соревнования зрелищности, там, мягко говоря, немного. Так вот, обычно люди взрослых разрядов года за 2,5, максимум 3 достигали, а международниками лет за 5-6 становились, притом далеко не ежедневно часами занимаясь. Если не лениться, глядишь, за пару лет стану довольно опасным противником. А что, выматываем врага, обороняясь, а потом резкие уколы либо делаем ноги, либо добиваем, по ситуации. Вернувшись к себе, принял душ и переоделся. Сидение за терминалами в библиотеке и работа в архивах, несмотря на ежедневные тренировки, все же на форме и наре сказывалось. Эх, хорошо старшим юнлингом быть, основное обучение закончено, остается куча времени, которое можно самосовершенствованию посвятить. Потому они и зависают сутки напролет в тренировочных залах. Тут и развитие, и возможность себя показать, а ну как рыцарь, а то и мастер заметит да в ученики возьмет. В храме данный подход, понятное дело, всячески поощряется. А вот у счастливчиков, нашедших учителя, все индивидуально. Мой по большей части в храме сидел и меня как помощника в делах использовал. Совсем уж бессовестно не эксплуатировал, давал время на тренировки, но, во-первых, по минимуму, а во-вторых, сам наставник не слишком напрягался. За последние, кстати, ему большое спасибо, потому как сценарий профи работали, вернее он к ним сам обращался, а те соответственно не отказывали. Развалившись на кровати, притянул к себе дотапот. Телекинез, мечта лентяя. Будем считать это тренировкой силовой техники. Так эс, что у нас тут имеется? Ага, коллеги поработали на славу, да и верхушка ордена далеко не идиоты. Солидная подборка по войнам прошлого, а главное, уставы и всевозможные наставления имеются. А во, еще и данные по ТТХ технике, кораблям, истребителям и прочему. Однако, впечатлен объемами проделанной работы. Конечно, знать и уметь – это две большие разницы, но тем не менее, перелопатить в разумные сроки всю ту гору материала, что прислали, было нереально для обычного разумного, но я же одаренный, да еще и со специфическими навыками. Архивариусы и библиотекари давно уже разработали способы, позволяющие быстро изучать огромные массивы информации. Вот одним из них и воспользовался. Честно говоря, примитивным и не лишенным побочных последствий. Голова болеть будет, ну да перетерплю, тем более что сон отлично поможет усвоить информацию, а время уже вечернее.